Глава 28. Звезда путешествий. Маринин отряд решил путешествовать. Кто первый это придумал, неизвестно. В этот раз собрались в пионерской комнате без Оксаны. Надо было поговорить, подумать. Но никто сначала не предлагал ничего интересного. Был уже вечер. В школе было тихо. За окнами в синей вечерней мгле вспыхивали огни фонарей. Приглушенно шумела московская улица. «А знаете что?» — сказала Светлана, глядя в окно. «Пусть каждый скажет, что ему хотелось бы больше всего. Очень хотелось бы». Сначала засмеялись, стали шутить, а потом вдруг оказалось, что всем хочется одного и того же — путешествовать. Ехать куда-то далеко-далеко, выходить на дальних станциях, видеть новых людей, новые города. «Да когда все еще будет?» — вздохнула Марина. Кто первый сказал, неизвестно, кажется, Лева, а может быть, Каневский, но вдруг все решили это далекое путешествие начать сейчас. «Мы действительно можем ездить», — говорила Светлана. «Понимаете, ребята, ездить в разные интересные места, в Березовый, в лагерь, а кто еще дальше, на каникулах?» «В Мураново ездили», — сказала Галя. «Ну да, мы ездим, а у нас это так проходит», — подхватила Марина. «А мы давайте путешествовать». «От дома до школы», — засмеялся Митя. Майя, как всегда, на него шикнула, но игра уже захватила всех. И тут же Каневский начал придумывать условия этой игры, а Лёва продолжал. «Значит, теперь они не просто ездят. Все-все поездки — это начало их большого путешествия. Они будут привозить из своих поездок фотографии, разные находки, записи. И тот, кто это сделает хорошо или в самом путешествии себя хорошо проявит, получит звездочку. А у кого звездочка, тот сможет поехать еще в одну поездку и пригласить с собой кого-нибудь, кого захочешь. И даже может сам придумать маршрут следующей поездки. Можно ехать на поезде, на метро, троллейбусе, трамвае. Можно идти пешком. И даже можно идти по карте. И за год они соберут много звездочек, ведь путешествие будет продолжаться и летом в лагере. Потом, когда они вырастут, эти звездочки напомнят им о том, где они побывали в детстве и что видели и узнали. А для памяти можно рисовать в середине звездочки что-нибудь, напоминающее каждую поездку. Вот, например... фантазировала Марина. «Если у нас будет хорошая поездка в Березовую, мы сможем нарисовать в середине звездочки клубок пестрой шерсти». «Ну нет», — сказала Галя. «Скрипку. Мы ведь туда играть едем». «А что мы там увидим на фабрике?» — заспорила Марина. «Людей и машины», — сказал Лёва. «Просто напишем «Березовая», задумчиво сказала Светлана. И ребята перестали спорить. Да, раньше всего поездка в Березовую, но теперь они не просто туда поедут. Теперь они посмотрят там все интересное. Это будет первое путешествие их отряда. А дальше? «Дальше увидим», сказала Светлана. Вот как получилось, что в обычном школьном году, когда школьникам вовсе не полагается куда-то ехать, а нужно сидеть за партами и учиться, началось путешествие небольшого пионерского отряда одной школы. «Без отрыва от учебы», — сострил Каневский, когда ребята, шумно переговариваясь и смеясь, выходили из школы. И, как всегда, Майя грозно на него посмотрела, а он, сдвинув на затылок меховую шапку-ушанку, лихо прошел мимо нее. И все разошлись по вечерним улицам домой. Куда же они поедут? Может быть, и никуда. А может быть, путешествие все-таки состоится? Кто знает? Во всяком случае, ложась в этот вечер спать, Марина думала о далеких городах, о длинных поездках, а когда она заснула, ей приснилась сверкающая огнями станция. Она была вся в ослепительно белом снегу, и далеко вокруг, куда ни взглянешь, сверкали огни. «Что это за станция?» — спросила она во сне. «Это, девочка, Новый год!» — ответил ей высокий человек жениным голосом. ты еще никогда не видела такого». «И вы тут живете?» — спросила Марина. «Да, я строил этот город и теперь тут живу». «А я?» — спросила Марина. Но высокого человека уже не было, а рядом с ней шел мальчик, как странно, похожий на Колю, Лениного друга. И Марине весело, хорошо было идти вместе с ним рядом. Они шли между сиявших огнями вышек, и Коля говорил: «Эти огни зажгли мы на самых высоких в мире вершинах. Посмотри, Марина». Марина подняла голову, и свет засиял так нестерпимо, что она зажмурилась. И все пропало. И только какие-то звуки остались. Поезд ли шел куда-то, или снег. Была зима, и они все ехали куда-то далеко-далеко. Их отряд, их школа. И было это в Москве в конце 1949 года.